Глава 38. Едва дроу запели свой заунывный гимн смерти, как ему тут же вторили яростными воплями горожане, что разом посыпались с крыш домов, как горох, размахивая своим разномастным дрекольем. Пока рыцари мчались, опустив копья, как бронированные машины смерти, а следом рвались пехотинцы, ряды дроу в несколько слоев облепила толпа горожан. На темных посыпались беспорядочные удары населения, но сумрачные серые физиономии в открытых шлемах лишь кривились от нелепых атак ремесленников усмешками. Среди горожан, несмотря на то, что они подняли свои уровни под воздействием городского артефакта, нормальных бойцов не было. Эльфы легко принимали на щиты их хаотичные удары, да ленивыми экономными движениями отражали длинномерное оружие, вроде копий и вил, так, что ремесленники от своих богатырских замахов то и дело падали, теряя выносливость. Горожане отчаянно ругались, поднимались и вновь раз за разом пытались бить, но лишь наталкивались на глухую защиту. Кассиди ойкнула и постучала мне ладонью по макушке. «Горн, медведь ты прокачанный! Бедра раздавишь, так сжимая!» Я нервно погладил ее коленки, а сам проводил взглядом взвившихся в небо ос, которые не стали бросаться на защиту, а напротив собрались в рой и взмыли туда, где в безоблачном небе стояла громада замка. Понятия не имею, сколько там осталось охраны, но едва ли много. Следом заметил мелькание восьмилапых скакунов, да оседлавших их паучьих всадников, двигающихся по крышам в том же направлении. На них пение соплеменников не действовало, так что они прямым ходом ринулись на штурм. План одновременного удара всеми силами по заградотрядам эльфов был хорош, но вот об этой песне смерти мы понятия не имели. Карта наемников показала множество зеленых, дружественных и белых нейтральных отметок, скучковавшиеся вокруг алых групп врагов, а вокруг показала пунктиром три внушительных круга агро, легших внахлёст чуть ли не на треть города, внутри которых подмигивали отметки притяжения, тикающие получасовыми счетчиками. Рыцари взяли было разгон, но, видимо, эльфийский гимн действовал лишь на всадников. Как они не понукали лошадей, усиленных орочьими шаманами, те замедляли шаг, не смея топтать дружественные цели горожан, вставших живым щитом вокруг эльфов. Несколько орков, отмеченных на карте нейтральными белыми точками, прорвались было в первые ряды, но их отметки мигом погасли. Быстрые залпы нашпиговали клыкастых воинов стрелами в первые же мгновения, а сверху под обстрел набегали новые орки, захваченные агропесней. План эльфов был прост. Определенно, они не могли теперь сдвинуться с места, но этого им было и не нужно. Они и малым числом могли расстрелять все наше воинство, скрываясь за горожанами, не имеющими силы уйти прочь. Я взмахнул было рукой привычно скостовать туман, но, чертыхнувшись, развернулся на пятках и помчался прочь. У непрокаченного голема Кагор тупо не было маны. Выскочив на полсотни шагов за круг действия заклятия, я снял Кассиди с плеч и выпалил. «Ближе не подходи! Вызывай алтарь и зови всех наших ведьм, что в игре! Туманниц в первую очередь! И гони сюда всех гномов с интеллектом выше полтинника! Скорее!» Девушка коротко кивнула, прыгнула на крышу ближайшего дома, ее ладони засветились, формируя призыв алтаря. «Моя умница все поняла!» Я же ринулся обратно. По дороге заметил высокого тощего орка, что размахивал жезлом, набалдашник которого в форме птичьей лапы оставлял светящиеся следы. Левый он сжимал свой пояс с отрубленными пальцами врагов и явно тоже что-то кастовал. Секунда, две, и пробегавший мимо здоровенный орк, ревущий что-то яростное, вздрогнул, падая как подкошенный. Аляулюй прыгнул ему на спину и тут же сноровисто завернул ему лапы за спину и, не слушая проклятий, скрутил их кожаными ремешками. Его взгляд метался, ища союзников. Увидев меня, он заорал. «Горн, оттащи этого вояку за пределы агро! Мои шаманы кое-как их перехватывают, но всех не успеваем!» Я помотал головой. «Слава, рули сам! Я должен закрыть войска туманом, иначе эльфы тупо всех расстреляют в упор!» Тот взвыл в небеса что-то матерное и шарахнул посохом по ногам еще одному орку, пробегавшему мимо. Видно, заклинание паралича еще не откатилось, и он попытался его переагрить. Я яростно крикнул: «Да брось его! Он добежит, да просто упрется в задние ряды нашей пехоты!» И уже не слушая его возражений, ринулся вперед, раскидывая на ходу свои туманы, поскольку стрелы вокруг засвистели чаще. Эльфы определенно уже поняли, что приземистый бородач сейчас для их мероприятия гораздо опаснее, чем выстроившиеся вокруг сотни вояк. Неписи ревели и рвались в бой, но хаотично лезли только горожане. Тех, что начинали исступленно забираться по головам, стремясь прыгнуть в кучу малу в стиле жертвующих своими жизнями берсеркеров, отбрасывали щитами вторые и третьи ряды дроу. А самых прыгучих со смехом вышибали в полете древками копий. Толпящиеся воины все же навыки использовали, закрывались щитами и ускользали от стрел, насколько позволяла теснота. И солдаты по головам не лезли. Агра хоть и требовала боя, но воинских навыков это, похоже, не касалось. Каждому солдату было ясно, что открыться снизу в попытке добраться до врагов — это, считай, мгновенно остаться без ног, а через мгновение и без жизни. Это понимали даже бешеные орки. Они хоть и ярились, но, как лишенные воинских умений городские, на смерть не спешили, старались прятаться за тушами рыцарских коней, да и поднятые щиты пехотинцев не игнорировали, благо те прикрывали ими и друг друга, и союзников. Обдумывал я все это, не забывая набрасывать облако за облаком на наши войска, не заботясь о том, что толпящиеся вояки ничего не видели, нечего им смотреть. Лучники и арбалетчики все равно посылали метательные снаряды по параболе, в стиле «на кого бог пошлет», а вот стрельбу дроу корректировали несколько очень ловких и подвижных стрекоз. Под прикрытием тумана стрелы эльфов продолжали сыпаться, да и попадать не перестали. Однако точность резко упала. Рыцарям и их лошадям по меньшей мере уже перестали попадать точно в сочленение доспехов. И суровые воины, которых я видел в своем тумане прекрасно, теперь лишь порыкивая от нереализованного желания атаковать, совали в решетки забрал длинные горлышки фиалов с зельями оздоровления и очистки от яда. Я же помчался по переулкам на следующую улицу, молясь, чтобы хоть немного здоровья у тамошних вояк осталось. Сильфида, видимая только мне, трепетала крылышками прямо над головой. И пока я метался меж домов, перепрыгивая заборы и срезая дорогу через крыши, за мной волоклось облако плотного тумана, тикающее трехминутным откатом. Но стрелы проносились мимо все чаще, все ближе. Вот одна скользнула по наплечнику, а следом вторая смаха вонзилась в бедро, так что я кувыркнулся, спрыгивая с крыши, и зашипел от боли. Тут же стрекоза в вышине, что летела за мной как привязанная, резко снизилась. Я, как воочию, увидел сделавших стойку наблюдателей, понявших, в какую именно точку тумана нужно бить. Я сдвинул сильфиду вместе с облаком в сторону, благо взятый 10-й уровень тумана лаверны позволял это делать, и тут же на этом месте вырос целый пучок стрел. Я, чертыхаясь, наложил еще несколько кривых туманных облачков вокруг себя и уже с опаской, следя за начавшей быстро убывать маной и тщательно прицелившись, смог таки прицепить еще одно к снизившейся стрекозе, зависшей на несколько секунд на месте. Стрекоза тут же в панике заметалась, ослепнув и ударившись пару раз о скалы, свечой взмыла в небо. «То-то же, скотина!» — прошипел я и перепрыгнул еще пару заборов. «Жаль, редко вы останавливаетесь, трудно скостовать». Еще один забор, и я обнаружил совершенно такую же картину, что и на средней улице. Шеренга дроу, отбрасывающая горожан, да падающие под точным залповым огнем воины, которые никуда не могли деться от притягивающего агро. Я обежал позиции вокруг, щедро разбрасывая туман, сбивая врагам точность, и тут же помчался на третью улицу, понимая, что адски не успеваю. Зараза! Счет идет на секунды! Сердце барабанит так, что вот-вот выпрыгнет из груди. Этим игра показывает расход выносливости от прыжков и метаний, который сжирается от этих телодвижений даже быстрее, чем мана. И это при моем-то совсем нехилом телосложении. Заметив двух незнакомых орочьих шаманов, волокущих прочь извивающегося связанного воина, остановился перед ними и требовательно протянул руку. «Ману и выносливость! Срочно!» К счастью, нейтральные последователи бога Урра артачиться не стали. Походу, я набрал уже достаточно репутации у этого орочьего племени, поскольку два внушительных фиала они мне сунули без разговоров. А один посетовал. «Веревки и ремни закончились. Как вытаскивать наших, уже и не знаем». «Внимание! Вам, как старейшине, выдан квест. Эвакуация. Гномам, внесшим в зону эльфийского агро любые предметы связывания, начисляется 300 опыта за отрезок, достаточный, чтобы спутать по рукам и ногам одного воина». На бегу отдавать приказы в клановый чат было сложно. Пришлось остановиться и потратить драгоценные секунды, чтобы отбить сообщение. Да расшарить квест на всех гномов. Заодно я потребовал всем вызванным гномам с мудростью 50+, хватать по дороге длинные доски, да всем иметь кирки. Подстегнутое соображение начало формировать всевозможные планы. Может быть, под эльфов провести подкоп? Нет, лучше навести мостки для воинов прямо по головам горожан. И опять же, можно попытаться эвакуировать часть войск, притянутых к эльфам. Вдвоем-то гномы, пожалуй, любого вояку вытащат и без пут. Силы хватит, а без нанесения урона они не переагрятся. Как это реализовать, продумывать некогда. Едва дописав в чат, уже мчался к третьей улице. Авось народ на месте сообразит, что с ними делать. Главное, побольше воинов вытащить из-под обстрела и отправить их сразу на подмогу к замку.